Секс-символ розочка. 33. Сатирическая комедия. И поначалу ассистенты на все другие роли искали тоже комедийных актеров. Но я попросил забыть, что снимаем комедию. Нам нужны не комедийные персонажи, а нормальные люди. И пригласил на роль придурковатого водолаза Виктора Авдюшко. До этого он играл только положительных социальных героев. На роль карьеристки начальницы Нонну Мордюкову, до этого лирическую героиню. На роль тронутого психиатра Ирину, красавицу номер один. На роль жены Травкина Любу Соколову и так далее. Я убежден, талантливый артист может сыграть все. А на соблазнительницу Розочку я пригласил Инну Чурикову. Инна снялась у меня в маленьком эпизоде в фильме «Я шагаю по Москве», и я сразу понял, эта девушка – актриса с большим будущим. Чурикова зашла ко мне в кабинет, когда там сидели мои соавторы Ежов и Конецкий. «Сценарий прочитала?» – спросил я. «Да». «Сниматься согласна?» «Ой, конечно». «Ну, иди в группу, я освобожусь, потом поговорим». Чурикова вышла. «А кого она будет играть?» – спросил Конецкий. «Розочку». «Опупел? Розочка – это Бриджит Бардо, Мерлин Монро». Я вышел, пошел в ту комнату группы, где меня ждала Инна, и попросил ее зайти ко мне в кабинет снова минут через 20. «Но ты уже не ты. Ты секс-символ, Мерлин Монро или что-то в этом духе. Сниматься не очень хочешь, нас слегка презираешь, но снизошла». Через 10 минут ко мне в кабинет зашла женщина-вамп. Инна немного изменила прическу, ярко накрасила губы и накинула на плечи шелковый шарфик. Она высокомерно кивнула соавтором, небрежно бросила сценарий мне на стол и сказала низким, чарующим голосом: «Прочитала, я подумаю». Кинула уничтожающий взгляд на соавторов и сексуальной походкой удалилась. «А это как?» – спросил я. «Это уже может быть», – сказал Ежов. «Она похожа на ту», – сказал Конецкий, – «но большая разница».